Глава 8. Инди. Сосед. У тебя есть платье на завтрашний вечер? Только модное. На самом деле, Райан еще не очень хорошо меня знает, потому что у меня есть наряды на все случаи жизни. Гости на свадьбе? Есть. Похороны? Есть. Официальный сбор средств с участием профессиональных команд Чикаго? Есть. День, проведенный в книжном магазине, где я небрежно просматриваю полки, выглядя непринужденно и академично. Идущий по проходу красивый мужчина совершенно неожиданно смотрит мне в глаза, застенчиво улыбается, а затем берет ту же книгу, что и у меня в руках. Специфично, но да. У меня есть наряд и для этого. Я бы с удовольствием купила новое платье, но сейчас у меня ограниченный бюджет. Я уверена, что у меня в шкафу что-нибудь найдется. Сосед. И тут я как раз собирался предложить своей дорогой подружке воспользоваться моей кредитной картой. Так, на булавке. Я. Теперь, когда ты это сказал, я почти уверена, что весь мой гардероб потерялся при переезде. Сосед. Странное дело. Ведь дверь твоей спальни до сих пор не закрывается из-за одежды, которая разбросана по полу. Я. А, так вот куда все это делось. Тебе повезло. На этот раз ты меня побил. Сосед. Отлично. И Блу, я должен тебе кое-что сказать. О боже, сейчас-то что не так? Мой разум лихорадочно перебирает бесконечные варианты. Что-то случилось со Стиви. Ты должна съехать. Я нашел другую на роль своей мнимой девушки. Последняя на этой неделе не раз приходила мне в голову. Вдруг Райан передумает и откажется от нашей сделки. Потому что, если быть до конца честной с собой, я хочу, чтобы у нас получилось. Можно даже сказать, я отчаянно хочу, чтобы это сработало. Меня греет мысль о том, как я появлюсь на свадьбе Мэгги и столкнусь с Алексом, держа Райана под руку. Я. Знаки вопроса. Сосед. Я убил твои цветы. От странного чувства облегчения у меня что-то сжимается в груди. Он действительно драматичен, но я ему подыграю. Я. Райан. Сосед. Я пытался. Я действительно пытался сохранить им жизнь. Но, думаю, я слишком много поливал их и в итоге утопил. А когда сегодня зашел в цветочный киоск, чтобы купить такие же в надежде, что ты не заметишь, их там не оказалось. Так что я купил тебе цветы под названием «Черноглазая Сюзанна». Черт возьми, что за странное название для цветка? Мои щеки горят от расплывающейся на лице улыбки. Мысль о том, что Райан Шей, суперзвезда НБА, выбирается из своей квартиры, выходит на улицы Чикаго, чтобы заменить мои цветы, за которыми он так старательно ухаживал, что залил их, просто очаровательно. Как будто я ребенок, родители которого хотели оградить чада от переживаний и думали, что он не узнает, что в его аквариуме каждую неделю появляется новая золотая рыбка. Сосед. Извини. Я. Все в порядке. Черноглазая Сюзанна мне тоже нравится. Спасибо, что стараешься. Сосед. Иду на разминку. Увидимся дома. Я беру с прикроватной тумбочки книгу, нуждаясь в вымышленном парне, который отвлек бы меня от того, как сильно мне понравилось услышать «увидимся дома» от моего вполне реального соседа по квартире. Это третья книга, которую я прочитала на этой неделе. Но я не могу сказать, как выглядят герои, потому что где-то по ходу повествования все они в моем представлении оказываются ростом 1,92 м, со светло-коричневой кожей, глазами цвета океана и особым умением организовывать домашнее пространство. Не понимаю, что происходит. Да. Меня влечет к Райану. Райан всегда привлекал меня. Но на этой неделе он проник в мои мысли больше, чем следовало. Может быть, именно перспектива притворяться, что мы живем вместе или живем бок о бок, вызывает у меня в голове все эти нереалистичные фантазии. Но наиболее вероятно, причина в тех объятиях на кухне на прошлой неделе, когда я почувствовала его достоинство. Он был твердым. Я обняла его, и он был твердым. Я просто сдерживаюсь и разочарована тем, что Алекс — последний мужчина, с которым я была. Единственный мужчина, с которым я была. У меня не было секса почти 7 месяцев. Я живу с потрясающим мужчиной. Спортивным, высоким, который знает толк в готовке. Было бы странно, если бы у меня не возникало таких мыслей. Это пройдет. Мне просто нужно понять, как, черт возьми, отделить секс от любви. Я никогда не делала этого раньше, но я все еще так вымотана, так изранена, что моему сердцу больше нечего предложить. Все это время мое тело напоминает мне, что что-то не так. Что мне 27 лет, а я не испытывала оргазм уже 7 месяцев. Я чувствую себя разбитой, причем во многих отношениях. И я почти отчаялась доказать себе, что это не так. Обычно ночная игра на западном побережье означает для нас очень поздний вылет домой. Райан на восточном побережье. Так что его игра начинается через 15 минут. И внезапно идея посмотреть на экране телевизора, как пот стекает по его телу, становится единственным возможным решением скоротать время, пока мне не понадобится встать с кровати и надеть рабочую форму. Быстрый поиск, и на экране появляется изображение. 5-й номер находится в углу площадки во время разминки. В его руках 2 баскетбольных мяча, каждый из которых быстро и точно отскакивает от твердого деревянного пола. Легкими движениями рук он задает им направление. Между ног. Друг напротив друга. За спиной. Длинные тонкие пальцы управляют каждым движением. Точность. Сила. Контроль. Райан Шей, одетый в майку дьяволов, очень похож на того Шея, с которым я живу. Он контролирует свое пространство. Не подпускает никого достаточно близко, чтобы повлиять на него. Но что, если кто-нибудь подойдет и выхватит один из этих мечей у него из рук? Бессмысленно. Он просто разминается сам по себе, вдали от других игроков. Но мне интересно, расстроится ли он, если утратит контроль? Как это случилось в тот день, когда он решил накричать на меня за то, что я сменила интерьер в его квартире. Он был так взвинчен и расстроен, но я смогла его успокоить. Ощущение победы разлилось по моим жилам, когда мы сидели и завтракали вместе. Когда он обнял меня. Когда предложил поливать мои цветы, пока я буду в рабочих поездках. В конце концов, он позволил мне оставить немного красок в его суровой квартире. И я почти уверена, что ему не противно мое присутствие. Он играет уже 5 минут. И я не могу оторвать от него глаз. Я знала, что он хорош, судя по его репутации. Но для некоторых фанатов он практически бог. Бостонских болельщиков больше, чем чикагских. Но большинство из них, кто одет в красное и черное, носят майки с его фамилией. Он потрясающий, изящный, уравновешенный. Даже когда игра идет не так, как ему хочется, или судья выносит неправильное решение, он держит свои эмоции в узде. На экране он выглядит маленьким, но его талант и способности превосходят возможности противников. Это чертовски сексуально. Именно тот тип контроля, который мне нравится. На площадке все склоняются перед ним. Он создает ходы. Он принимает решения. Он главный, и я не могу отвести от него взгляд. На нем свалили во время выхода один на один. Но он все равно отыгрывается, вставая на штрафную линию и выполняя бросок. Спокойный, хладнокровный и собранный, он направляется к линии штрафного броска, и когда он поднимает футболку, чтобы вытереть ею пот со лба, я совсем неспокойна. Ни хладнокровно и не собрано. Его грудь вздымается. Он восстанавливает дыхание. Пот каскадом стекает вниз, пока не становится добычей напряженных мышц пресса. Прядь темных волос под пупком наводит меня на размышления, заставляя представить, куда она ведет. Мышцы его живота сокращаются быстро и резко. И я не могу не представить, как они напрягались бы, нависая надо мной. Как могли бы дрожать его руки, когда он приподнимается? Сможет ли он сохранить свой драгоценный контроль? Или позволит мне забрать его, став диким и неуправляемым? Мои шторы задернуты. В комнате темно. Единственный источник света — свечение телевизора. Никто не узнает. Может быть, одна очень необходимая разрядка заставит меня перестать испытывать вожделение к мужчине на экране. Может быть, непреодолимое влечение исчезнет так же быстро, как и возникло. Скользя пальцами вниз, я засовываю их под хлопковые шорты. Я уже на взводе. Касаюсь средним пальцем клитора. Он набухший, жаждущий и влажный. Я чертовски возбудилась из-за соседа по квартире. Кружа, я представляю, что мои пальцы — это его пальцы. Они изгибаются, двигаются и обладают таким большим контролем. Он управляет всей игрой этими пальцами, этими руками, сильными и властными. Я вспоминаю, как он обнимал меня этими руками. Как мне хотелось, чтобы он опустил их ниже, обхватив меня за бедра. Что бы я почувствовала, если бы он поднял меня, а я обвела бы его ногами, когда он будет нести меня в кровать? Интересно, насколько тяжелым будет его тело поверх моего? Насколько твердыми будут его ноги, прижимающие мои к матрасу? О, Боже! Это так приятно. Его тело, блестящее от пота. Сине-зелёные глаза, распахнутые, потемневшие, безумные. Мои руки пробегают по всей длине его спины. Пальцы впиваются в его кожу и волосы. Светлые волосы падают ему на глаза, прилипая ко лбу. Стоп. Что? Глаза цвета морской волны сменяются карими. Вместо мозолистых кончиков пальцев — мягкие руки, которые знают только работу в офисе. Каштановый оттенок волос Райана сменяется светлыми волосами. А мое тело заменяется ее телом. Меня здесь больше нет. Я стою в дверях, заново переживая худший день в своей жизни. Он был с ней. Они занимались сексом в нашей постели. То, как она выкрикивала его имя. Имя, которое принадлежало мне. Его движение. Его темп. Как растерялся он в тот момент, когда не услышал, как открылась входная дверь. Не увидел, что я стою там, и наблюдаю за ними, как она, мать ее, кончила, и никто из них не знал, что я там была. Меня словно приковало к месту, когда я, потрясённая, недоверчиво наблюдала за тем, как единственный мужчина, которого я когда-либо любила, заставляет кончить другую. Всё прошло. Момент упущен. Я не могу избавиться от этих воспоминаний. Он разрушил меня, нас, наше будущее. нашу историю. И точно так же он разрушил каждый оргазм, которого я пыталась достичь за последние 7 месяцев. Каждый раз, когда я близка, эта картина вторгается в мое воображение, и все. Я не могу этого сделать. Возбуждение исчезает так же быстро, как появляется. И из-за этого я не могу кончить уже 7 чертовых месяцев.